«Вам нужно лечь, мы скоро закончим», — сказала Тамара. «Прошу вас, не торопитесь, я подожду. Как он? Пока плох, но ничего. Бульон Мананы по моему рецепту всех на ноги поднимает». Манана, услышав такое определение, прыснула. «А эта мазь», — показал на бинты, — «тоже помогает», — уверила меня Тамара. «Вам тоже нужно руку намазать». «Да», — махнул я рукой. «Потом, нужно сейчас», — мягко, но непреклонно настояла юная девушка. «Это, я, кажется, ошибся в своих прогнозах. Не через год-два. Такими темпами она через полгода всех на колени поставит. Что ты с девушкой обсуждаешь?» Спенсер воспользовался тем, что Тамара перестала его кормить. «Наши раны, обещает поставить тебя на ноги, не сомневаюсь. Прошу, передай дамам мою уверенность в благоприятном исходе и мои благодарности им обеим». «Я передал. И, кстати, Коста, на твоем месте я бы серьезно задумался об этой удивительной девушке. И этот туда же». Я вздохнул. «Малика, царица, кажется, твое пожелание сбывается. Один джерит, короткое метательное копье». Глава 23. Боливар вывезет двоих. Тамара и Манана закончили процедуры с Эдмондом. Встали. «Руку, пожалуйста». «Вот, черт, я так засмотрелся на нее, что продолжал стоять истуканом». «Соберись», — призвал я себя, закатывая рукав. «Не мальчик же, и дыхание успокой». Тамара взялась за мою руку. В первый раз я испытал ее прикосновение, и как я ни был сосредоточен на том, чтобы дышать ровно, сердце не послушалось. Забилось чаще. Я задержал дыхание. Тамара, низко наклонив голову, внимательно исследовала раны, медленно поворачивая мою руку. Вглядывалась. Тонким пальчиком проводила по наиболее глубоким порезам. Вдруг вскинула глаза на меня и тут же опустила их. Взгляд озорной. И застала меня с дурацким выражением на лице. Я же так и не дышал. Не больно? В интонации явно читалась улыбка. Нет. Можно было не сомневаться, что проделала все это специально. Знала, что подловит меня, и хотела убедиться в своих предположениях. Убедилась, и была уверена теперь, что нравится мне. Поэтому и улыбка. Как это случилось? Я медленно выдохнул. Неожиданно понял, что заметался, думая, как ей ответить. Начну рассказывать в подробностях, могу показаться хвастунишкой. Ей, конечно, не привыкать. В Грузии мужчины любят прихвастнуть и приукрасить. Но мне совсем не хочется таким показаться. Так, упал случайно, ничего умнее не придумал. Тамара уже накладывала повязку. Видно, много раз падали. И хотя в ее ответе прозвучало сочувствие, но было очевидно, что она иронизирует, тем самым подтверждая наивность моей версии. Вот же, она еще и остроумная, и соображает быстро. Что теперь, отнекиваться, соглашаться? Она же слышала мой рассказ во дворе. Итак, и эдак буду выглядеть идиотом. Да, много, я нашел в себе силы усмехнуться. Она среагировала на усмешку, опять подняла глаза, теперь смотрела чуть дольше, оценивала. Я улыбнулся, пожал плечами. «Манана, подержи руку вот здесь», — обратилась к служанке. Манана держала мою руку. Тамара накладывала очередную повязку. Она же мне коротко кивнула. Я же видел. Ей понравился мой ответ, что я не хвастаюсь, что я могу над собой посмеяться. Умная девушка. Тамара продолжала аккуратно бинтовать. Голова ее склонилась ниже. Поневоле я чуть наклонил корпус. Мне очень хотелось сейчас почувствовать ее запах. Я понимал, что, конечно, хочу еще и обнять ее. Но теперь, когда обнять было невозможно и недопустимо, то хотя бы уловить запах. Она заметила мое движение. Ее рука замерла. Тут же замер и я. Мы оба застыли, и оба не дышали. Это был тот самый удивительный, редкий и ничем не объяснимый момент, когда два человека, едва знающие друг друга, сказавшие друг другу всего несколько слов, вдруг с очевидной ясностью понимают, что влюбились. На вылет. Встречаются в жизни мужчины, которым кажется, что стремительность и глубокое чувство – понятия несовместимые. Несчастные люди. Они не знают, что такое любовь, которая поражает до смерти, как черкесский кинжал, как финский нож, выскочившего из переулка убийцы. Что-то не так, чуть не разрушило мгновение Манана. «Все хорошо», — радостно выдохнула Тамара. «Да, Коста, да, Тамара, нужно будет вас завтра отвезти на серный источник. Мед, конечно, поможет, но источник быстрее заживит ваши раны». Тамара вытирала руки полотенцем, которое ей протянула служанка. «Проверено, да, да», — тут же подтвердила Манана. «Разве мы можем ослушаться?» Я улыбнулся. «Если надо, значит, поедем. Спокойной ночи», — кивнула Тамара. Спасибо большое. Спокойной ночи. Девушки вышли. Я выдохнул и стал раздеваться. Коста, раздался насмешливый голос Спенсера. Тебе нужно научиться скрывать свои чувства, и тебе не стыдно, что подсматривал? Нет, а еще считаешь себя джентльменом. Да, я джентльмен, а ты, Коста, влюбился. Пошел к черту. Эдмонд рассмеялся. Я лучше посплю, ответил он, удобнее укладываясь. Я тебя понимаю, друг. Тамара, замечательная девушка. Ты же не станешь это? Нет, отрицать не стану. Удивительная девушка. Но спешу тебя успокоить. Каким образом? Ты ей тоже нравишься. Я слышал это. Спи уже, оракул. Только, прошу, теперь засни по-настоящему. Ответа не последовало. Вот, поди, теперь догадайся. На самом деле заснул или притворяется? Я вздохнул. Спенсер прав. Да и я это знаю. Я влюбился. Разбираться сейчас в этом смысла нет. Копаться в себе тоже. Это данность. А вот, что мне сейчас действительно нужно, так, поспать. Утро вечера, как говорится. Коста, Коста, я вскочил. Совсем не утро, глубокая ночь. Хриплый задыхающийся голос Спенсера. Очень напуган. Спросонья, шаря рукой, свалил свечу на пол. Что случилось? Война, наконец, поднял свечу. Руки дрожали, когда зажигал ее. Подошел к Спенсеру. Вид у него был ужасный. Под градом, майка насквозь мокрая, судорожно дышит. Эдмонд, успокойся. Я приладил свечу, потом обнял Спенсера, приподнял, усадив. Поправил влажную подушку, бросился за полотенцем, начал вытирать пот с его лица. Потом, потом, это потом, рукой куда-то указывал. Я оглянулся. Будь любезен, дотянись до моего саквояжа в мешке. Что-то нужно. Да, да, там сверху. Я уже рылся в мешке, достал его записи. Да, да, Эдмонд, сейчас не время делать записи. Прости, но ты и карандаша в руке не удержишь. Спенсер попытался засмеяться. Мне всегда нравилось твое чувство юмора. Мне тоже нравится чувство юмора англичан. Но сейчас не об этом. Зачем тебе записи? Тебе нужно поспать. Это не мне, то есть, это тебе, Эдмонд. Коста, прошу тебя. Спенсеру пришлось несколько раз набрать воздуха, чтобы суметь продолжить говорить. Прошу тебя, послушай. Я кивнул, согласившись помолчать. Совершенно очевидно, что ты не выберешься из этой передряги с таким грузом, как я, Эдмонд. Коста, ты обещал. Спенсер закашлялся. Я замолчал. Сейчас нужно руководствоваться не эмоциями. Эмоции вообще, часто самый худший советчик человека. Сейчас нужно руководствоваться трезвой оценкой ситуации. И эта оценка, согласись, диктует единственно возможный выход. Ты должен бросить меня здесь, а сам должен выбраться и выжить. Ты молод, у тебя вся жизнь впереди, у тебя сестра, племянник. Ты должен вернуться к ним, или к девушке. Но прежде, это моя последняя просьба, сделай так, чтобы эти записи попали в руки моих соотечественников. Все-таки, это путешествие, как выясняется, оказалось главным делом моей жизни, и совсем не хочется, чтобы этот отчет сгинул вместе со мной. Так ты выполнишь мое последнее желание? Не выполнить последнее желание приговоренного к смерти — это негуманно и нецивилизованно. Я усмехнулся. Спенсер напрягся. Опять ты шутишь? Вопрос выдавал его неуверенность в моем отношении к его речи. Практически, к собственному некрологу. Надеюсь, ты предложил мне это из добрых побуждений, желая сохранить мне жизнь, а не потому, что был уверен, что я с радостью ухвачусь за протянутую мне палку. Вздохну с облегчением, освобожденный из болота своих обязательств. Коста, как ты мог такое подумать? Нет, конечно, я знаю, что ты человек чести и слова. Ты не раз и не два мне доказывал это. Как ты мог? Но сейчас, посмотри, очевидно, что я умираю. Я отвернулся. Спенсер запнулся, молча наблюдал, как я укладываю его записи обратно в мешок. Уложив, посмотрел на него. Это означает нет, усмехнулся Эдмонд. Не только. Что еще? То, что ты больше никогда не будешь даже заикаться на эту тему. Спенсер покачал головой. Но почему, Коста? Почему? Во-первых, потому, что ты не умираешь. Ты себе возомнил невесть что. Паническая атака. Только и всего. Нет, нет. Да, да. Это обычный кризис болезни. Ее наивысшая точка. Пусть так, но ты же знаешь, что после такого кризиса человек или, никаких или, ты выживешь. Почему ты так уверен? И что ты там копаешься? Тут Спенсер попытался заорать, выказывая свое недовольство и недоумение. Я улыбнулся. Последнюю минуту, демонстративно отвернувшись от Эдмонда, Я копался в поклаже, искал свежее белье, но более думал, что таким показным равнодушием смогу сбить его панику, привести в чувство. Нет, я не был уверен на все сто, что кризис закончится благополучно. Но и самому сейчас поддаваться панике, бегать с воплями и дрожащими руками было невозможно. А его естественная реакция на демонстрируемый мной зад в тот момент, когда он, по его же мнению, прощался с жизнью, говорил о том, что пациент скорее жив, чем мертв. Захватив свежее белье, подошел к постели умирающего. Так, потянул. Простыни, полагаю, тоже мокрые. Спенсер растерялся, кивнул, одышал, между тем, уже чуть ровнее. Угу, я задумался. Тогда доспишь на моей постели. Ну, Кась, я начал стаскивать с него исподнее. Эдмонд подчинился, как ребенок. Помнишь, ты втолковывал мне, что у Англии нет ни вечных друзей, ни незыблемых правил, исключительно текущие соображения, конкретные задачи. Я тщательно вытирал его полотенцем. Да, конечно, и сейчас не откажусь от этих слов. Только не пойму, при чем здесь это? Сейчас поймешь. Безусловно, исходи я из исключительно текущих соображений, я, конечно, должен был бы бросить тебя здесь, уж извини, подыхать, или, даже раньше, в Кутаиси, например. Так, да, Спенсер выдавил согласие. Нет, Эдмонд, нет, может, стране и позволительно так себя вести, в чем я абсолютно не уверен. А, положа руку на сердце, считаю такое поведение и такие правила попросту погаными. Но человеку так себя вести нельзя, иначе вымрем. И кому тогда нужна будет твоя Англия, твои записи? Спенсер молчал. Я расскажу тебе одну восточную притчу. Мастер и его ученик кладут кирпичную стенку в 3 кирпича шириной, уже практически заканчивают, и выясняется, что не хватает нескольких кирпичей, чтобы стена была готова. Мастер вздыхает, а ученик ему говорит, мол, в чем проблема, давайте в середину положим не кирпичи, а засыплем ломом, крошкой, сверху закроем целыми кирпичами, как раз хватит, и будет все шито-крыто. Да, отвечает мастер, мы, конечно, можем так сделать, но только 2 человека будут об этом знать, и им всю жизнь будет очень стыдно. Кто ж об этом может знать? Мастер удивился подмастерье. Ты и я. Спенсер молчал. Да, ты меня освободил от моего слова, но, поступи я сейчас так, как ты предлагаешь, может и выживу, но и только, жизни уже не будет, даже, если и проживу до 100 лет. Я не хотел тебя обидеть, Коста, просто. Просто это нецелесообразно, да, я подхватил его, перетащил на свою постель, уложил, накрыл одеялом. Эдмонд был не очень хорош, но зато уже не паниковал, а это, больше чем полдела на пути к выживанию. И, кстати, про железные принципы твоей ненаглядной Англии, уж, прости, за что, ну, я подумал, когда еще мне представится момент все тебе высказать на чистоту, мало ли, вдруг, действительно, ты, я изобразил мертвого, сложив руки на груди, закатив глаза и высунув язык. Эдмонд, борясь с кашлем, засмеялся. Ты, все-таки, иногда бываешь невыносим. Так ты, хороший учитель, а я способный ученик. Прошу тебя, ты теперь хочешь, чтобы я помер от смеха. Черт с тобой, выкладывай про Англию. Безусловно, великая страна, такая история, такой вес, столько колоний. Спенсер на каждый довод не без довольства покачивал головой. Я наполнил кружку водой. Поднес ее ко рту Эдмонда. А ты не думал? Спенсер жадно осушил всю кружку. Еще? Нет. Продолжай. А ты не думал, что рано или поздно все это величие растает? Такого, конечно, нельзя исключить. Нет, нельзя. И, допустим, лет через 100 от всех ваших колоний останется, я задумался, пара мелких островов где-нибудь на краю света, у берегов, например, Южной Америки. И все ваше величие будет заключаться в том, чтобы изо всех сил защищать, в общем, не особо важные островки, чтобы доказывать миру свою силу, островки, ну, да, а Индия, конечно, вы потеряете ее, я не сомневаюсь в этом, думаю, и ты в глубине души понимаешь, что на таком расстоянии при огромном количестве населения Индии, рано или поздно вы просто надорветесь, нет, я, конечно, могу предположить такой исход, но не верю в него, как ты не веришь в то, что Россия утвердится на Кавказе. Да, мир не позволит этого. Я усмехнулся. Ты полагаешь другое, после того, что видел? Да, как ни странно. Но почему, варварская страна, Варварские методы и героическое сопротивление горцев. Да, методы часто неоправданно жестокие, но, думаю, что в какой-то момент обе стороны поймут одну простую вещь. И когда поймут, то и методы изменятся, и сопротивление. И что же, для Кавказа Россия – единственный надежный сосед и союзник. Только и всего, Эдмонд, мне ли тебе говорить, что историю часто определяет география? Поэтому вы потеряете Индию, а Россия прирастет Кавказом. Я замолчал, Спенсер выдохнул, покачал головой. Понимаю, Эдмонд, понимаю, все это весьма спорно, но это мое мнение. А, как ты помнишь, мы уже вспоминали про Вольтера. Да, да, я не отрицаю, и сейчас подтвержу, что готов умереть за твое право высказать свое мнение. Давай, на сегодня, перестанем уже умирать. После того, как ты описал столь мрачную картину для моей страны, Эдмонд улыбнулся. Даже не знаю, чего мне теперь больше хочется, умереть, чтобы не увидеть этого, или, наоборот, дожить, чтобы своими глазами убедиться. Я за жизнь, тем более, что не обязательно прислушиваться к моим сказкам. Я еще много сказок могу тебе рассказать. Например, честно говоря, ты меня увлек. Ну, например, не знаю, я думал, как тебе такая? В один из дней премьер-министром Англии станет женщина, какая-нибудь, скажем, Маргарет, и все признают, что она самый выдающийся премьер за всю историю страны. Ох, Эдмонд покачал головой. Веришь? Спенсер боролся, с трудом. Но, такое возможно. Что еще? Потеряв Индию, в какой-то момент, вы станете чувствовать вину за то, как вели себя там. Начнете лебезить перед ними. Выходцы из Индии заполонят вашу страну. Образуются целые города и районы, населенные только индийцами. Коста, ты уверен, что занимаешься своим делом? Может, пока не поздно, переметнешься в мой лагерь? С такой-то фантазией тебе прямая дорога к письменному столу. Ну, да, тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать. Благодарю, я подумаю. Глаза мои загорелись, Остапа понесло, и в какой-то из дней премьер-министром Англии станет индиец. Я застыл в эффектной позе, посмотрел на Эдмонда, тот был явно ошарашен, но быстро пришел в себя, замахал руками, стал валиться на бок, начал хохотать. Коста, ох, Коста, пытался он вставить слово, нельзя же так, я по твоей милости сейчас от смеха умру. Я тоже не выдержал, присоединился к Эдмонду, отсмеялись. Признаю, Эдмонд, я выдохнул, тут я палку перегнул, конечно, зато, кажется, с того света меня вернул. Ты же знаешь, это в моих интересах, давай спать. А как же ты? Не беда, лягу поверх одеяла, накроюсь черкеской. Ты помнишь, надеюсь, что нас завтра отвезут на серный источник. Я не слышал, как утром вошли наш милый врач и ее верная санитарка. Спал без задних, проснулся только, когда рука Тамары коснулась моей. Попросту вскочил, ожидая очередного форти от Эдмонда. Напугал ее, извините, произнесли мы оба в унисон. Она засмеялась, я подхватил, как он, кивнул я на Спенсера, хотя особой нужды спрашивать не было. Эдмонд, судя по его умиротворенному виду, очевидно пережил кризис и шел на поправку. Хорошо, слаб, конечно, но все самое неприятное позади. Тамара подтвердила мое предположение. Одевайтесь, позавтракайте и поезжайте к источнику. Манана объяснит вам дорогу. А вы, я вас там подожду, улыбнулась. Есть дела. К источнику ехали молча. Спенсер, переживший ночную панику, теперь окончательно успокоился, понимая, что будет жить. С улыбкой смотрел по сторонам, словно заново родился и видит этот мир впервые. Я копался в себе, размышляя о природе молниеносной влюбленности в Тамару. Химия. Это все химия. Другого объяснения быть не может. От нее нет спасения. Забавно. Нет спасения. А, между тем, мы едем к химическому источнику, который, как убеждает нас Тамара, обязательно поможет, вылечит нас. Оксюморон. Нет спасения. Поможет наверняка. О, я же говорил. Неожиданно раздался радостный возглас Спенсера. Что? Я посмотрел на него в недоумении. Ты ей нравишься. Он кивнул, указывая на обочину дороги. Я посмотрел, не смог скрыть восторга. Возле дороги на камне сидела Тамара в своем белом покрывале. Увидев нас, поднялась. Теперь стояла, улыбаясь, чуть приоткрыв чадри. Не доезжая пары метров, я соскочил с коня, встал напротив, растерялся. Она неожиданно подняла руку вверх, над моими плечами, с бутылкой темного стекла. Сомнений не было. Хотела, чтобы я усадил ее на лошадь. Тамара, я просто испугался. Если кто увидит нас, сидящих вдвоем на моей боливаре, не бойся, мы уже на «ты», пронеслось в голове. Никто не увидит. Я обнял ее за талию, приподнял, и уже не смог выдержать. Прежде чем поднять ее на коня, чуть прижался к ней, сделал глубокий вдох. Исчезли последние сомнения. Этот запах я хотел бы вдыхать всю жизнь. Она была спокойна, а меня трясло. Язык будто намертво приклеили к небу, заодно и губы, чтобы нельзя было и рта раскрыть. Спенсер, с улыбкой наблюдавший за моей растерянностью, пришел на помощь. Далеко еще, я вынужден был расклеить рот, перевел. Нет, минут 10. Эдмонд, выслушав, кивнул. Ну, теперь ты сам. Я сделал все, что мог. Смелее. Что он сказал? Сказал, что едешь, как невеста черкесского князя, на луке седла и вся в белом. Перевел я, не подумав. Тамара посмотрела на Спенсера, неожиданно улыбнулась. Эдмонд, не до конца понимавший причину этой улыбки, как истинный джентльмен, улыбнулся в ответ, чуть склонив голову. «Вся в белом?» – переспросила Тамара. «Хочешь, расскажу, как принцессы из Карачая одеваются?» Обрадовался я, нужно было срочно сменить тему. Тамара горячо закивала. «Я описал, как в горах встречали карачаевскую княжну и ее наряд. Черкесские девушки в аулах любят голубые шелка носить и длинные распашные кафтаны с серебряными застежками в виде раковин», — продолжил я свой рассказ. «На голове шапочка из алой ткани, накидка, лиц не прячут, и ножки босые из-под турецких шельвар видны. Неужто босиком бегают по двору?» — поразилась Тамара, пропустив намек про лица. «Нет, на улицу надевают сафьяновые чувяки или деревянные сандалии. Вот бы друга твоего спросить, в чем в Англии дамы ходят. Зачем его беспокоить? Сам тебе расскажу. Ты и в Европе бывал?» — ахнула будущая царица. «Врать не буду. В Европе не был, пришлось здесь соврать, но куда деваться. Но на заграничные моды насмотрелся и в русском посольстве в Константинополе, и в Одессе, и в Крыму. Ты много где побывал», — вздохнула Тамара. Мое сердце забилось, как бешеное. Ее женское чутье безошибочно подсказало, что малейший восторг мужчиной превращает его в льва, способного горы свернуть. Я немедленно распушил хвост и в деталях описал Тамаре наряды Нарышкина и платья сестры. Вспомнил даже про модные в Одессе кольца сердца. Юная красавица лишь ахала восторженно. Пальцы, лежащие на ее талии, то и дело ощущали легкую дрожь, которая иногда пробегала по ее телу от наиболее интересных для нее подробностей. Чувствовалось, что она в своих мыслях могла улететь на одесские бульвары, чтобы смешаться с разряженной толпой, фланирующей под звуки оркестра, или в посольский сад в Бюргдере, где лакеи разносили дамам вино, а я еле сдерживал себя. Так мне хотелось сейчас коснуться губами ее шеи, пусть даже через накрывавшую ее ткань. Наш волнующий обоих разговор прервало появление странной процессии. Вдоль обочины двигалась толпа не то солдат, не то оборванцев. На одном был поношенный мундир, на другом – потемневшие от грязи белые брюки, на третьем – фуражка без козырька с полуоторванной кокардой. Они будто разграбили склад обмундирования, прихватив что кому досталось, и теперь шли сдаваться властям, загребая придорожную пыль босыми ногами. «Кто эти люди, Тамара?» – спросил я в полном изумлении. Глава 24. «Охотники за руками. Это рекруты-карабинеры из Ореванского полка», – пояснила грузинка. «Их командир, князь Дадиани, строит неподалеку винокуренный завод. Вот и установил солдатикам наряд работать на него почти бесплатно. Платит беднягам медной монетой и держит впроголодь. Мы их подкармливаем. Эх, ничего в России не меняется. В будущем станут призывников гонять на строительство генеральских дач, а ныне, вот оно как. Спиртзавод, это же золотая жила во все времена». Тамара отвлекла меня от грустных мыслей, потянув за рукав. «Подъезжаем», — сказала. Я спрыгнул с коня. Тамара протянула руки. Я подхватил ее, спуская на землю, опять не удержался, чуть прижал к себе. Тамара не сопротивлялась, позволила продлиться мгновению, чуть больше положенного, и взгляда не отвела. Трудно было не понять, что мы у серных источников. До высококлассного спа им было далеко. Из груды камней вытекала горячая вода, над ней клубился легкий пар, воняло тухлыми яйцами. Минеральная вода заливала все вокруг, образуя обширную разноцветную лужу желтых, синих и белых оттенков. Она немного не достигала берега Ряни. Мы осторожно повели Спенсера к сердцу источника. «Ты бы ноги не мочила, княжна», — предложил я Тамаре. Она лишь отмахнулась, не среагировав на княжну. Покрывало, чтобы не испачкать, оставила на коне, воровато оглядевшись по сторонам. Под чадри оказался красивый платок и уже продемонстрированная мне вуаль. Если все грузинки так ходят, их мужья, наверное, называют их многослойной капустой. Не от этой ли женской моды пошло французское обращение к милым Машу, моя капусточка, подумал я, непонятно чему умиляясь. Снимай повязку с ладони и окунай свою руку в воду, приказала Тамара, а я инглисбеем займусь. Она набрала минералку в бутылку, размотала повязки Эдмонда и принялась осторожно промывать его раны. Я исполнил, что мне повелела царица, да-да, уже царица, а как иначе, размотал бинты, опустил руку в воду, и совсем не думал о своих ощущениях, не обращал внимания на довольно приличную, градусов 45, температуру воды, на тухлый запах. Я смотрел на Тамару, может, я все это выдумал, и нет никакой химии, я не про себя, со мной все ясно, хорошо себя знаю, точно влюбился, а она, может, просто играет, она же очень умная девушка, поэтому все видит, чувствует, понимает. И, значит, я зря хвост распушил, а она просто смеется. Какой девушке не понравится такое внимание? Уж тем более, когда ей нет и 17, а влюбленному остолопу, за 30 как проверить? Я громко вскрикнул. Растерянный мозг не придумал ничего лучшего, как подобную детскую выходку. Но иногда примитивные методы срабатывают. Тамара тут же резко обернулась. В глазах испуг. Тут же бросилась ко мне, не обращая внимания на лужи, грязь. «Что? Что случилось? Ты поранился?» Уже схватила мою руку, осматривая, гладила ее, подняла глаза на меня. Я смотрел с улыбкой. Она все поняла, набрала воздуха, теперь смотрела строго. «Никогда, слышишь, никогда больше не смей так делать!» Толкнула мою руку обратно в воду, развернулась, пошла обратно к Спенсеру. Тут я вскрикнул по-настоящему. «Так тебе и надо!» Бросила, не оборачиваясь. Эдмонд улыбался, качая головой. Я улыбнулся в ответ. Проверка на дорогах прошла успешно. Для меня очевидными стали два факта. Первый. Наши чувства взаимны. Второй. Если мы станем мужем и женой, я буду у нее под каблуком. Оба факта меня радовали. Эта девушка сдирала с меня всю крутость одним своим вздохом. Превращала зелимбе обратно в спирю. И меня это нисколько не огорчало. Процедуры закончили. Тамара продолжала дуться. Снова укрылась в чадри. «Извини, обещаю, что больше так не буду». Она внимательно посмотрела, оценила, милостиво кивнула. Я обхватил ее за талию. «Нет, остановила меня, нельзя, не волнуйся». Я усадил боком ее в седло. «Держись». Сам взял поводья в руки, повел лошадь пешком. Иногда оглядывался. Первое время Тамара не удостаивала меня взглядом. Гордо восседала с прямой спиной, шею держала ровно, смотрела вперед. Потом опять сменила гнев на милость, ответила улыбкой. Подъезжали к деревне. Навстречу шла пожилая женщина с двумя бутылками в руках. «Здравствуй, Тамара», поздоровалась, внимательно рассматривая меня и Эдмонда. «Здравствуйте, тетя Нина, с источника?» «Да, а это кто?» Не удержалась Нина. «Это англичанин, руки ему лечу». «Англичанин?» Нина поразилась. «Да, а этот красавец?» Нина посмотрела на меня с улыбкой. «Этот?» Тамара хохотнула. «Мой слуга, точно буду под каблуком», усмехнулся я про себя. Въехали во двор, вах, удивились и рассмеялись братья. «Ты уже слугой ее стал?» Образ мыслей у всех был одинаковым. Время диктует. Тамара сама спрыгнула с лошади, передала Манане бутылку с водой, стала расспрашивать про обед. Я помог Спенсеру спуститься с коня. «Как он?» спросил Ваня. «Спасибо, идет на поправку. День-два и нас с тобой за пояс заткнет. А я что говорил?» «Да. Теперь вижу, Тамара Иманана любого на ноги поставит, давайте обедать», — крикнул нам из-за стола нетерпеливый Малхас. Обед плавно перетек в ужин, как это обычно и бывает в Грузии. Спенсер такого темпа не выдержал, никто его не упрекнул за слабоволие. Наоборот, без слов отдали его в руки Тамары Имананы для продолжения лечения. Эдмонда увели. Все это время я пытался хоть на мгновение пересечься с Тамарой, взглядом, словом, но она не обращала на меня внимания. При этом вела себя естественно, как и полагается гостеприимной хозяйке. Но только мне этого было уже мало, мне не хватало ее. Поддерживая беспрерывный разговор с братьями, я все время косился на нее, без толку. Я специально окликал ее, задавая какие-то несущественные вопросы. Она вежливо отвечала, только на ходу. За стол так и не присела. Вот же, зараза, не выдержал я, ведь знает, что я весь извелся, видит. Так, нет же, не удосужится. А, с другой стороны, с чего должна не зайти, кто я ей, гость, и только. Не может же она на шею броситься, это, позор. Последнюю попытку предпринял, когда спросил, не нужно ли мне рану еще раз обработать. Нужно, ответила она, и тут же похоронила все надежды. Манана промоет. Так, не солоно хлебавши, отправился спать. Братья требовали продолжения банкета. Я, наоборот, указал, что им бы не мешало отдохнуть. Ответили, что спать не собираются. Прямо из-за стола пойдут на охоту, на зорьке. Предложили и мне. Я, сославшись на руку, вежливо отказался, пожелал им удачи. Пошел к себе. Благо, заснул сразу. Все-таки не припомнишь, когда в последний раз нормально спал. Была вчера ночью возможность, так Спенсер поднял в караул. Спать, спать, спать, хватит любовных томлений на сегодня. Будет день, будет пища. Наконец-то выспался. Какое же это приятное чувство. Потянулся, посмотрел на Эдмонда. Он спал, дыхание ровное, отлично. Тихо поднялся, оделся, вышел во двор, замер, с улыбкой. За столом сидела Тамара, ощипывала белого лебедя. Очевидно, один из трофеев утренней охоты братьев. Я пошел к столу. Доброе утро. Поздоровалась со мной из дома Манана, выглянув в окно. Доброе. А ваш друг проснулся? Спит пока. Хорошо. Позже зайду, руки промою. Да. Подошел к столу. Здравствуй, Тамара. Здравствуй. Подняла голову. Почему ты плачешь? Я заволновался. Тамара, не ответив, кивнула на лебедя. Да. Красивая птица. Жалко, согласился я. Глядя на белое крыло, вспомнил сравнение Вано насчет Чедри. Тамаре говорить о нем не стал. Присел. Братья подстрелили? Да. Где они? Где им быть? Спят. Раньше обеда не проснутся. Меня сковала непонятная робость. На языке вертелись какие-то глупые вопросы. А завести какой-нибудь разговор, тем и не мог придумать. Я никогда раньше не пробовал лебедя. Ну, что тут скажешь? Гений. Мастер непринужденной беседы. Вот, нашелся, так нашелся. Прям в точку попал с темой. Придурок. В смысле, даже желания не, Коста. Тамара резко перебила меня. Я заткнулся. Тамара прекратила щипать птицу. Вздохнула. Опустила голову. Я молча наблюдал, не понимая пока, что происходит. Ты же сейчас с другом направляешься в Турцию? Да. А потом? Пока не могу сказать точно. Тамара, хочу к тебе вернуться. Тамара, наконец, подняла голову. Слез уже не было. Смотрела твердым решительным взглядом. Коста, когда сойдет снег и когда реки станут проходимыми, братья повезут меня в Абхазию. Выдадут замуж за одного из уздений князя Шервашидзе. Я молчал. Так что у тебя совсем немного времени, она задумалась. У нас. Встала из-за стола. Я смогу выгадать от силы еще месяц. Притворюсь больной. Я кивнул. Манана. Та выскочила во двор. Закончи. Тамара ткнула пальцем в лебедя и ушла. Наверное, это было одним из самых оригинальных признаний в любви за всю историю человечества. Она плакала вовсе не из-за лебедя. Красивая птица, конечно. Жалко, спору нет. Но не впервой. У нее был утром разговор с братьями, когда они вернулись с охоты. Она настаивала на том, чтобы отложить свадьбу. Наверное, просила год еще подождать. Понимала, что мне этого времени хватит с лихвой, чтобы вернуться обратно и увести ее с собой, как жену. А братья, ни в какую. У них этого года нет. Они, на грани. Я сколько угодно могу осуждать, но понимаю их. Такое время, такие нравы. Поэтому она и плакала. Ей не оставили выбора. А она любит меня. Я поднял со стола перо лебедя. Манана не обращала на меня внимания. Лихо работала руками. Прекрасная птица с каждой секундой теряла свою красоту, превращаясь в нечто ощипанное, голокожие с пупырышками. Так и с Тамарой будет, если выдадут замуж не по любви. Очевидно, такая девушка, с таким характером, умом, с такой страстью и умением любить, зачахнет, скинет свое прекрасное оперение. И я не могу допустить этого. Я люблю ее. Я мужчина. Мне решать эту проблему. Она и так уже сделала столько решительных шагов, пока я тут маялся и мямлил. Хватит уже. Пора действовать. Ведь я, кроме того, что люблю ее, сейчас еще понял, что никогда себе не прощу, если упущу такую женщину. Никогда. Ответом судьбы на мои мысли был долгий и почему-то показавшийся мне тревожным стук в ворота. Бадур подбежал. Открыл их, за слугой невозможно было разглядеть гостя. Тут Бадур повернулся ко мне. «Это к вам, господин», — сказал удивленно. Я встал, пошел к воротам, уже видел гостя, вгляделся, знакомое лицо. «Ну, конечно, паромщик, что-то», — радостно поприветствовал его. Тут же заметил, как он встревожен. «Что-то случилось», — я обнял его. «Здравствуй, Коста, боюсь, дурные вести я тебе принес, говори, за тобой и твоим другом Тушины наведались, вайме», тут же воскликнул Бадур и бросился в дом, по всей видимости, будить братьев. Я бросил взгляд на убегающего слугу, потом обернулся к Шате. «Кто это такие, и почему мы должны их бояться, Саларидзе спроси, они лучше растолкуют». «Плохи ваши дела, ребята», — честно признали наши прибежавшие хозяева. «Эти Тушины – настоящие звери. Всю свою жизнь с лезгинами воюют, и нет среди кавказцев свирепее воинов. В бою идут сразу на сближение, сделают один только выстрел, и давай рубиться. Если побеждают, отсекают трупу врага правую руку. Вроде, как защищаются от будущей встречи на небесах. Узнаете их по плоским войлочным шапочкам и чехлам для оружия волчьим мехом наружу. Так они ходят. Известие нас огорошило. Даю ту самую руку, на которую нацелились Тушины, на отсечение, что не обошлось дело без Николы. Не сумев по-легкому срубить 500 рублей серебром от русских властей, нанял этих охотников за головами нас изловить. Оставался открытым лишь один вопрос. Если нас поймают, русским сдадут в целом состоянии или превратят в грузинскую копию Джейми Ланнистера, нам следовало поспешать. Поэтому долгих прощаний устраивать не стали. Вот такие вышли у нас быстрые проводы. Не так нужно расставаться. Привык я, ребята, на зло отвечать сталью, а на добро – добром. Видел, приглянулись вам наши кони. Забирайте тех, что под вьюками у нас ходили. Ты что, брат, как можно? Такие зверюги денег стоят не меньше 100 рублей серебром каждая. Не можем принять такой дорогой подарок. Не думайте о деньгах, от души. Дай минуту подумать. Вано с кузеном отошли в сторону, о чем-то заспорили, вернулись. Не можем вас без вьючных лошадей оставить, но и от черкесских коней только дурак откажется. У нас их называют кабардинцами и очень ценят. Дадим вам двух простых коняшек взамен. Пусть ваш припас на себе везут. На том и порешили. Слуги быстро нам собрали вьюки. Вано принялся объяснять дорогу. Вам нужно через Месхетинский хребет перебраться. За ним уже Турция. Самое удобное место для перехода – напротив Азургити в Гури. Там вас и будут ждать. А вы двигайте отсюда прямо на юг. Переправитесь через Супсу. Там паром должен быть. До него вас проводит мой человек. И езжайте прямо. Через горы. Попадете в Аджарию. Опять по снежным перевалам, грустно вздохнул я, по мокрым, там снега нет, зато самым влажным местом в Грузии считается, тем более, что сейчас, сезон дождей, так что готовьте свои башлыки, накидки и сменное белье, под рукой держите, чтобы вовремя переодеться. Спенсер в разговор не встревал, дал мне возможность все разузнать, потом молча выслушал печальную повесть о нашем ближайшем будущем, не расстроился, напротив, взбодрился. «Коста, нам по-любому отсюда надо быстрее уезжать, с погоней на хвосте будем двигаться шустрее, следовательно, быстрее доберемся до Трабизонда». Он начал готовить оружие к перевозке, проверять состояние патронов и капсулей. «Я занялся своими револьверами, оружие придется теперь держать всегда под рукой, как оно поведет себя в сырости, когда разверзлись хляби небесные и дождь не собирался прекращаться, лишь закончили сборы». Сразу в дорогу. Я обнялся с братьями. «Не обидитесь, если я вам дам один совет?» — спросил их. Оба в один голос воскликнули протестующие. «Мы знаем, что ты не оскорбишь нас своим советом», — уверил меня Ваня. «Говори, вам нужно вернуться в Тифлис и устроиться на службу к русским». Братья попытались заворчать. «Чем раньше вы вернетесь и чем раньше вы начнете служить, тем больше у вас шансов выправить не только свою судьбу, но и судьбу ваших потомков». Братья сомневались, и в этом нет никакого позора. «Я знаю, ближайшие полтора-два века Грузия будет в одной упряжке с Россией. Не спрашивайте меня, почему я так уверен в этом. Просто, поверьте на слово, и еще поверьте, будете медлить, потеряете время, потом вспомните меня, и уж тогда будете корить себя за то, что не вняли моим словам». Я говорил с таким жаром, что братья поневоле прислушивались. Не горячились по грузинской привычке. «Я понимаю, Как тяжело вам принять такое решение, но сейчас прошу лишь об одном. Дайте мне слово, что вы хотя бы серьезно подумаете над моим предложением». Ваня и Малхас переглянулись, кивнули друг другу. «Хорошо, обещаем, что подумаем. Спасибо». Мы обнялись еще раз. Братья начали прощаться со Спенсером. Я обрадовался. «Не будут мешать, ничего не услышат». Подошел к Тамаре. «Я люблю тебя, Тамара», — сказал сразу те единственные слова, которые сейчас она хотела услышать и которые имели для нее значение. «И я обязательно за тобой вернусь. Я тоже тебя люблю». Тамара улыбнулась. «Буду ждать». Теперь можно было трогаться в путь. Наш проводник бежал, держась за мое стремя. Накрапывал мелкий дождик. Влажная земля исходила паром. Вьючные лошадки от кузенов бодро трусили за нашими черкесами. До полноводной и не очень широкой Супсы добрались быстро. Но нужного нам парома на месте не оказалось. Вернее, сам паром был, но ни канатов, ни паромщиков не было. Наверное, им в голову не могло прийти, что в такую погоду кто-то может стремиться в сторону гор. Мы до них почти добрались. Они лежали прямо перед нами. Сперва темно-зеленые пирамиды, густо заросшие лесом до самой верхушки. Вдали, уже настоящая стена с крутыми подъемами и светло-зелеными альпийскими лугами на вершинах. Я чувствовал, что мы еще хлебнем лиха на пути в Аджарию. Дорога не выглядела простой, и начало выдалось малоудачным. Предстояло решить, как будем форсировать Супсу. Паромщики, уверен, домой в деревню убежали. Искать их по домам можно, но времени потратим прилично. И не факт, что они согласятся под дождем возвращаться на берег. Небось, сидят уже за столом и вино молодое пьют. Как они канаты на другую сторону заводят? Спокойно спросил Спенсер, пока я проклинал ленивых паромщиков. Лодку где-то здесь должны были припрятать. Хотите на ней переплыть, а лошадей вплавь? Догадался проводник. Разве у нас есть иной выбор? Пожал плечами Спенсер. Он явно пошел на поправку. Лечение Тамары сотворило чудо. Конечно, руки еще до конца не зажили, но молодая кожа начала формироваться. Эдмонду бы не помешало еще пара дней покоя, но за нас все решили. Теперь ему оставалось лишь беречь руки и менять повязки. Разведенный мед больше был не нужен. Так что придется мне взять на себя те дела, в которых требовалось мышечное усилие. Проводник быстро отыскал лодку, загрузил в нее наши вьюки, седла с попонами и помог забраться Эдмонду и мне, столкнул нас на воду. Я стал править курс на противоположный берег. Эдмонд аккуратно стравливал веревку, к которой цугом привязали лошадей. Черкесы, натренированные на водные переправы, без споров пошли в воду. Грузинские лошадки за ними. Больше всего мы опасались за них. Проводник нас предупредил, что свежие кони бывают пугливы, нервны, очень энергичны и могут доставить много проблем, как при заходе в воду, так и при выходе. Но все прошло штатно. Грузинцы, я их так в шутку обозвал, воздержались от проявления норова. Лошади дали себя обтереть. Мы принялись навьючивать наши мешки обратно на грузинцев. Крепили груз крепко и надежно, потому что вьюк, съехавший под брюхо лошади, заставит ее бешено легаться. Не хватало нам еще копытом получить на переходе по горам. Я уже почти закончил, когда Спенсер меня окликнул. «Смотри», — он указал на противоположный берег. На него, в районе парома, выехала группа всадников из 5 человек. Как нас и предупредил Вано, на них были плоские шапочки. Тушины, охотники за нашими руками. Они были увешаны оружием и кутались в наброшенные на плечи бараньи шкуры. Ружья из чехлов не доставали. Остановились и стали что-то обсуждать, указывая на нас. Наш проводник при виде незваных гостей мигом задал стрекача. Он рванул берегом вниз по течению, маскируясь в прибрежных кустах. Ничего хорошего для себя от тушинов не ждал. Всадники раздумывали недолго. Один направил свою лошадь прямо в воду. Не было сомнений, он планировал пересечь реку вплавь. «Готовь свои револьверы, Коста», — спокойно сказал Эдмонд, пристраивая свой штуцер на спине своего черкеса. «Лучшего места для боя нам не найти. Перебьем их на воде». Глава 25. Красный день календаря. Раздался выстрел Спенсера. Тушин свалился с коня, подняв кучу брызг. Его лошадь испуганно загорцевала на мелководье и вернулась на берег. Тело противника глубоко не погрузилось. Его поволокло течением. Убит. Черное море примет его в свои воды, если труп не застрянет на изгибах Супсы. Конь Эдмонда, как и мой, даже не вздрогнул. Черкесы хорошо готовят своих лошадей к подобным ситуациям. Но грузинцы разошлись не на шутку. Вместо того, чтобы готовить оружие к бою, как приказал Эдмонд, я был вынужден их успокаивать. даже повиснуть на недоустке, чтобы не дать одному сорваться в неконтролируемую скачку. Лови потом по лесу. Мое участие в защите водного барьера не потребовалось. Стоило Спенсеру выстрелить, тушины грамотно рассеялись по берегу, соскочив с коней и укрывшись в складках местности. Они не стреляли. Нас разделяло не менее 200 метров. Но это расстояние не стало препятствием для брунсвикской винтовки Спенсера. Охотники все делали тактически верно. Один из них, не подставляясь под пулю, оттянул по очереди лошадей в укрытие. Потом они разделились по двое и разъехались на безопасном удалении от берега. Одна группа, вверх по течению, другая, вниз. «Уезжаем», — вздохнул Спенсер. «Они не настолько глупы, чтобы дать нам себя перебить на воде. Еще хлебнем с ними лиха. Зачем ты убил? Можно было просто напугать». «Напугать? Людей с такой репутацией?» Эдмонд снисходительно посмотрел на меня. Возразить было трудно. Похоже, действительно пришло время убивать, бороться за жизнь любыми средствами. Я закончил прерванную появлением погони привязку вьюков. Тронулись в путь. Наша дорога велась причудливыми изгибами между трех гор, образующих равнобедренный треугольник. Когда мы их миновали по натоптанной широкой тропе, начался скользкий подъем. Дождь расходился все сильнее и сильнее. Сильно похолодало. Башлыки давно промокли насквозь. Теперь дошла очередь до спрятанных под ними папах. Черкесы шли уверенно, не замечая луж, стекающих со склонов ручьев. Но грузинцы явно нас тормозили. Я не брался судить, насколько они нас будут сдерживать, когда дело дойдет до серьезных подъемов. Но то, что будут, это неоспоримо. «Надо избавляться от вьючных лошадей», — сказал мне Спенсер, перекрикивая шум дождя. Похоже, ему пришла в голову та же мысль, что и мне. «Не бросать же их посредине пути», — возмутился я. «Лучше доберемся до первой деревни и там наймем проводника», обещав ему наших грузинцев. «Уверен, здесь, в горах, такая бедность, что две лошади в награду станут божественным чудом». Так и вышло. В первом же гурийском горном селении старейшина быстро вник в нашу проблему, выделил нам двух сопровождающих. Они должны были довести нас короткой дорогой до такого подъема, на котором вьючные лошади станут реальным тормозом. По сути, до русско-турецкой границы. Его это обстоятельство не смутило. Две лошади в дар – достаточное основание не задавать лишних вопросов. Пока шло обсуждение условий, мы успели немного обогреться и обсушиться. Попили предложенного нам горячего бульона, заев его холодными хачапури из нашего припаса. Переменили мокрое белье, перебинтовали руку Спенсера. Гнойных выделений не было. Самая опасная рана зарастала неплохо. Оставаться на ночь не решились. Было очевидно, что тушины настроены серьезно. Особенно теперь, после смерти своего товарища. Нам требовалось увеличить разрыв. За оставшееся время до темна успеем проехать приличный кусок дороги. Заночуем в хижине пастуха на границе первых альпийских лугов. План был всем хорош, но погода внесла свои коррективы. Дождь над горами полил как из ведра, и гроза обрушилась на северные склоны Месхетинского хребта. Гроза, в конце октября, немыслимо. Но так было. Здесь, на границе с субтропиками, и не такое случалось. Молнии с такой силой били в гору, по которой мы поднимались, что она тряслась под копытами лошадей. Они испуганно прядали ушами, хрипели и не желали слушать проводников. Те были вынуждены буквально висеть на недоустках. В один далеко не прекрасный момент один из грузинцев поскользнулся на раскисшей тропе и рухнул на бок. Возникла опасность, что он скатится в провал, вдоль которого двигалась наша кавалькада. Проводник упал на него сверху, прижимая голову к земле. Никто не мог прийти к нему на помощь, ибо у каждого были свои проблемы с конями. Даже наши черкесы пришли в ужас и отказывались двигаться дальше. «Эдмонд, я не специалист по горным переходам в грозу, но мне кажется, нужно останавливаться и вязать лошадей к деревьям, чтобы не ускакали». Эдмонд устало кивнул. По его светлой бороде стекали капли. Он и сам не горел желанием продолжать подъем. С огромным трудом мы прижали лошадей к стене из деревьев вдоль края тропы, закрепили веревками и кинулись на помощь проводнику, все так же лежавшему на лошади. Сняли вьюки и седло, подняли грузинца на ноги, потянув его за узду и хвост. Несчастная лошадь, вся в грязи, косила на нас бешеным взглядом, дрожала всем телом, но дала себя привязать. Так и провели ночь около тропы. Наши проводники с помощью маленьких топориков соорудили нечто вроде шалаша, накинули сверху одну из наших бурок, вторую оставили про запас, чтобы была хоть одна сухая, набились под импровизированную крышу вчетвером, прижались друг к другу, пытаясь согреться. Лошадей для тепла не стали расседлывать, так и оставили до утра. С восходом солнца стало полегче, дождь прекратился, лошади отдохнули, но садиться в мокрые седла не стоило. Двинулись пешком, ведя коней на поводу, выбрались на свободную от деревьев вершину, к той самой хижине пастуха, до которой не успели добраться. Красивые альпийские травы кое-где пятнали странные ржавые пятна. Не обращая внимания на облака под ногами, занялись лошадьми, распрягли, кое-как вытерли, напоили и отправили пощипать траву. Седла сложили так, чтобы немного просушить, перекусили, не экономя на еде. Один черт, большая часть запаса останется проводникам. Через час начали спуск. Тропа была настолько скользкой, что падали все, и люди, и кони, изгвоздались, как черти. Наши щегольские черкески медленно, но верно превращались в лохмотья, а мы, в грязных бродяг. К полудню вышли к мосту. Горбатый дугообразный пролет из камня не более метра в ширину, без перила и ступенек. Под ним страшно ревела вздувшаяся после грозы узкая река. Переправиться через нее вброд было нереально, но и перейти ее по мосту – та еще задача. На всякий случай, первым прошел проводник, держа в руках концы двух длинных канатов. Один, толстый, он закрепил на ближайшем дереве. Свой конец страховочного каната мы также закрепили и туго его натянули, продев через него стальное кольцо. Потом по очереди переходили, обвязавшись поперек груди вторым тросом и держась за кольцо. Лошадей вытягивали веревкой. Последним перебежал второй проводник, освободив страховочный канат. Мы вытянули его на свой берег. «Отличное место для засады», — сказал я Спенсеру, пока мы поправляли сбившиеся вьюки. «Опасно. Если тушины перейдут реку где-то еще и нас обгонит, мы пропали. Позиция сверху дает неоспоримое преимущество». Я спорить не стал. Сидеть в мокром лесу, неизвестно чего и кого поджидая, малопривлекательная идея. Двинулись дальше, снова вверх, к альпийским лугам. Подъем на вторую вершину оказался не менее тяжелым, хотя грозы не случилось. Заросшую тропу пришлось прорубать топориками. Иногда мы ее теряли, чтобы ее отыскать, приходилось продираться сквозь чащу. Росло здесь все на удивление быстро. Иногда путь преграждало поваленное бурей дерево. Обойти его и провести лошадей было чрезвычайно муторным делом. До вершины было всего пару километров, но мы до нее так и не добрались. Лишь вырвались из опостылевшего мокрого леса и на его опушке устроили ночевку. Рассветные лучи солнца открыли нам странную картину. За легкой дождевой завесой было видно, что правее вершины гор условно рассекло мощным ударом. Лишенная травы каменистая расселина просматривалась плохо. Она петляла крутыми поворотами. Ее конец скрывали выступающие над ней скалы. «Вам, туда», — показал проводник на каменистую осыпь в начале расселины. «Через саму вершину, хода нету. Там, с обратной стороны, вертикальный обрыв. Дальше вы пойдете одни. На каменистой дороге ваши кабардинцы 100 очков вперед дадут этим». Он изобразил презрительный жест в сторону грузинцев, но глаза его выдавали, он смотрел на них с обожанием, и не спешил отправляться в обратный путь. Хотел дать лошадям отдохнуть и пощипать сочной альпийской травки. Мы со Спенсером, кивнув проводникам на прощание, поскакали к расселине. Черкесы шли уверенно. Родная стихия сразу чувствовалась, и каменистое подобие тропы их не притормозило. Так же шустро, как по траве, они зацокали по камням. Тропы не было, просто мелкая осыпь, извивающаяся странными зигзагами. Возможно, в глубокой древности здесь сбегал вниз бурный поток, но родник, его питавший, иссяк и осталось лишь петлевое пересохшее русло. Единственное, что не укладывалось в мою версию, это небольшие плоские скальные площадки, будто нарочно высеченные природой для удовольствия туриста. С них открывался великолепный вид на пройденные нами горы в объятиях облаков и туманов. Поднявшись до середины этой дороги и попав на одну из таких площадок, мы оба, не сговариваясь, вскрикнули. Из леса, в том месте, заканчивался пробитый нами проход через горную чащобу, выехали 4 всадника. Сомнений не было, это были тушины. Они догнали нас, воспользовавшись нашей тропой, на которой мы потеряли столько времени. Охотники направились к развалившимся на траве и не подозревавшим об опасности проводникам. Лишь в последнюю минуту гурийцы услыхали стук копыт, вскочили, попытались убежать. Раздался выстрел. Один из проводников повалился вниз лицом, второй развернулся и метнул свой топорик в нападавших. Тушин ловко перехватил его на лету и метнул обратно. Попал проводнику в грудь. Гуриец тяжело опустился на траву. Мы стояли словно на театральной галерее, наблюдая кровавое действие на природной сцене. Нас заметили. Один из тушинцев спешился, подошел к убитому первым проводнику, выхватил кривую турецкую саблю из ножен, склонился над телом. В ту же минуту он выпрямился и потряс в воздухе отрубленной рукой. Бесплатное представление, специально устроенное для нас, меня чуть не вырвало. Я крепко сжал зубы, отошел к своему коню, вынул из седельных кобур прикрытые кожей револьверы. «Что ты намерен делать?» — с тревогой спросил Эдмонд, игнорируя мой решительный вид и оружие в руках. «Я приму бой. Думаешь, не оторвемся? Не хочу чувствовать мишень на спине». Сам говорил, кто сверху, у того преимущество. Тут ты прав. Если прихватит нас на той стороне горы, на спуске, будем уязвимы, согласился англичанин, задумчиво перебирая ледунку с патронами. Вздохнул. Маловато капсулей. Я тебя не призываю биться вместе со мной, кунак. Давненько Эдмонд так ко мне обращался. Ты в своем уме? Чтоб я допропустил такое приключение, а если без шуток, ниточка с иголочкой, твой девиз, не отпущу же я тебя одного против четверых. Эдмонд, мистер Спенсер, он удивленно вскинул брови от такой официальщины. В твоей голове, в твоем саквояже, бесценные знания, нельзя допустить, чтобы они пропали в шаге от спасения. Хотя бы пообещай мне, что в случае смертельной опасности не кинешься безоглядно меня спасать, а развернешься и попытаешься уйти. Иначе, зачем все, зачем наши страдания и все испытания, что мы вынесли? Англичанин задумчиво на меня смотрел, словно принимал трудное решение. «Обещаю», — наконец-то, — ответил. Я стоял в узком проходе в 20 метрах от крутой петли, которой делала тропа. Выбрал это расстояние, памятуя о словах Спенсера о предельной дальности стрельбы на поражение из револьвера Коллиера. Как только тушины появятся из-за поворота, открою огонь на поражение. Больше никаких соплей насчет не убей. Я, Зелимбей. Конечно, было бы эффектнее нацелить оба револьвера и устроить стрельбу по-македонски. А нет, барабан нужно крутить вручную. Ничего. Второй револьвер, прямо передо мной, на камне, ждет своего часа. 10 моих выстрелов охотникам за руками хватит за глаза. Хотя не факт, что будет 10. Спенсер предупредил, что в такую сырость возможны осечки. На этот случай был предусмотрен план отступления, а ведь сегодня, 25 октября, день, который знала вся преданная и исчезнувшая Советская империя, красный день календаря с парадом на Красной площади, день штурма Зимнего дворца. Вот только я не нападающий, а защитник, как белый офицер, стоял в проходе с револьвером в руке, поджидая красногвардейцев без красных бантов, но в овчинных шкурах и с саблями, которыми рубит руки павшим врагам. Из-за поворота высунулась лошадиная голова. Потом появился Тушин. Увидел меня. Собрался закричать. Не успел. Бах, бах, бах. Три выстрела, три попадания. Нелепо взмахнув руками, роняя на тропу расчехленное ружье, охотник мешком свалился под копыта своей лошади. Кобыла не встала на месте, продолжила движение. Ее подталкивал сзади другой конь. Его всадник выглянул из-за камня и быстро выстрелил в мою сторону. Наивный, я вам не спартанец в Фермопилах, чтобы стоять поперек ущелья. Я спрятался за удобными для защиты камнями, и пуля из тушинского ружья безвредно ударилась в скалу, лишь осыпав меня мелкими осколками. Бах, осечка, первый выстрел, промах, металлический шарик ударил в седло, не причинив всаднику вреда, а второго выстрела не вышло, неприятно, но ожидаемо. Пока я менял револьверы, охотник соскочил с коня и спрятался за его крупом. Лошадь продолжила движение. Показалась голова коня третьего нападавшего. Бах, осечка. Что за черт, сколько можно? Своим единственным выстрелом из второго револьвера я ничего не добился. Лишь пуганул третьего всадника, вынудив его спешиться. Пришла пора плану. Эх, неправы вы были, поручик Лермонтов, когда написали свое бессмертное. Бежали робкие грузины. Один сейчас бежал грек, притворявшийся черкесом. Бежал так, что пятки сверкали, и в спину ему неслись проклятия охотников, оскорбленных в лучших чувствах. Ругайтесь, ругайтесь. Ничего вы не понимаете в тактических отступлениях. За спиной раздался цокот копыт. Наверное, последний неспешившийся всадник протолкался через затор из лошадей и теперь меня догонял. Инстинкт охотника. Видишь спину врага? Гони во весь опор, уверен, что сабля уже выдернута из ножен. Я резко развернулся на бегу, вздернул револьвер, бах, бах, бах, готов, уноси готовенького. Кто на новенького? На новеньких остались парочка пуганых, уже поспешавших за мной на своих двоих вовсю прыть, а я безоружен. Патроны кончились, ничего страшного, я не гордый, побегаем. Развернулся и помчался снова вверх по тропе. Тушины, тяжело пыхтя, побежали вслед за мной. Им, увешанным оружием, приходилось нелегко. И стрелять из тяжелых пистолетов на бегу, не айс, бах. Выстрел снова расколол тишину, прерываемую до этого лишь хрипами бегунов. Стрелял не пистолет, это был штуцер. Спенсер дождался своего выхода и четко срезал пулей в сердце еще одного охотника. 3-0 в нашу пользу. Тушины не знают страха. Тушины не отступают и идут до конца. Нет храбрее воинов среди народов Кавказа. Так о них мне поведал Вано. По-моему, нет глупее воинов. Потеряв всех своих товарищей, последний продолжал за мной бежать, неумолимо отставая. Участь его была предрешена. Бах! Я развернулся и встал как вкопанный. Спенсер снес своим выстрелом бегуну полголовы. Эти пули с ушками – страшная штука. Я оскалил зубы и мысленно потер лапки. Пришла пора мародерки. Ничего тут не оставлю. Каждый кинжал, каждое седло и, конечно, все лошади будут наши. Изрядно пополнившимся караваном мы спускались с горы. Оставили за спиной кучу трупов. Одежду, конечно, снимать не стали, но оружием запаслись выше крыши. Многие кинжалы и сабли должны были стоить немалых денег. Старинная работа, инкрустация серебром, отличная сталь. Будет на что погулять Зелимбею в Трабзоне. Спенсер выглядел не менее довольным. Не из-за лута, нет, не проиграл в нашем негласном соревновании. 2-2, вполне достойный счет. Эти англичане, такие спортсмены, удивительно. После всех перенесенных испытаний, после яростной схватки спуск вниз с горы показался нам легкой прогулкой. То ли помогала притормаживать длина нашего поезда, то ли дело облегчили обнаруженные тропки, ведущие серпантином вниз. Наверняка, контрабандисты протоптали, у подножия горы смешались, хотели ноги размять и дух перевести. Я подумал даже про дневку. Пошел проверять, не съехали ли вьюки, крепко ли держится подпруга сидел. Все ж таки они не для поклажи, для всадников. Так увлекся осмотром, что не заметил, как нас окружила большая группа всадников. Неужели гурийские милиционеры, очень похожи на тех, которых я видел в бою под Анапой? Наверное, пограничники, охраняют русско-турецкую границу. Это же надо так нарваться. Я прыгнул к своему боливару. Попытался выхватить из седельной кобуры револьвер. Не тут-то было. Один всадник с гортанным криком стоптал меня своим конем. Задние копыта зацепили грудь. Я громко закричал от вспышки боли.